Золушка. По мотивам сказки Шарля Перро. У дровосека умерла жена. Прошло какое-то время, и вдовец женился на женщине с двумя дочерьми. Была его новая жена дурного нрава, злая и заносчивая, да и дочери не больно отличались от матери. Недаром говорится, яблоко от яблони недалеко падает. У дровосека от предыдущего брака тоже была дочка, редкостная умница. Мачеха не взлюбила падчерицу и нагружала ее всякой грязной работой по дому. Целыми днями девушка мыла и стирала, скоблила и чистила. Жила она в страшной нужде, не осмеливаясь жаловаться отцу. Когда же она заканчивала свой паденный труд, то садилась возле очага, чуть ли не в самую золу. Вот все и прозвали ее Золушкой. Но даже одетая в тряпье, Золушка была прелестнее своих сводных сестер. Однажды принц, сын короля, давал во дворце бал и пригласил на него всех знатных молодых особ. Получили приглашение и Золушкины сестры. Пока девушка готовила для сестер нарядные туалеты, те насмехались над бедняжкой, спрашивая, не желает ли и она поехать на бал. Но о каком бале могла мечтать Золушка в своем скромном стареньком платьице? И вот наступил день праздника. Расфуфыренные сестры уехали. Золушка осталась дома одна. Вся в слезах. Ее крестная, фея, прибыла навестить девушку и, увидав свою любимицу, столь опечаленной, спросила: «Хочешь ли ты поехать на бал? Если да, делай все, что я тебе скажу. Принеси ко мне из сада тыкву, а затем найди мышеловку с мышами». Фея коснулась волшебной палочкой тыквы, и та превратилась в золоченую карету. Шесть мышей стали великолепными скакунами серой масти, а толстая крыса — усатым кучером. Но где же лакей? Шесть ящериц, прятавшихся за лейкой, по мановению волшебной палочки превратились в разодетых лакеев и вскочили на запятки кареты. Совершив все это, фея сказала Золушке: «Вот и готов экипаж. Теперь можно ехать на бал. Но не в этих же ужасных лохмотьях». Она коснулась волшебной палочкой девушки, и старое платье превратилось в наряд, расшитый золотом и серебром. А еще фея подарила Золушке пару дивных хрустальных туфелек. Наряженная точно принцесса, девушка вспорхнула в карету, пообещав крестной вернуться с бала до полуночи, ведь фея предупредила. С 12 ударом часов ее карета вновь станет тыквой, лакеи ящерицами, лошади мышами, кучер крысой, а роскошное платье лохмотьями. Когда девушка прибыла во дворец, ее встретили как принцессу. Принц не мог отвести глаз от прекрасной незнакомки. Она была так изящна, танцевала с такой удивительной грацией. Услышав, что часы пробили без четверти 12, Золушка села в карету и уехала. Дома Золушка поблагодарила крестную и спросила, сможет ли она и завтра поехать на бал. «Конечно, милая Золушка», — ответила фея. «Но помни, ровно в 12 и не минутой позже ты должна быть дома». На завтра Золушка была еще прекраснее, чем накануне. Принц не отходил от нее, приглашал на каждый танец. От счастья девушка позабыла о времени. Услышав, что часы начали бить полночь, она в ужасе кинулась бежать. Принц устремился за ней, но успел лишь подобрать хрустальную туфельку, которую красавица обронила на лестнице. Золушка еще бежала к выходу, когда раздался последний удар часов. Внезапно ее прекрасный наряд превратился в лохмотья. Внизу у входа вместо кареты на земле лежала огромная старая тыква. Домой Золушка возвращалась пешком, но в кармане своего старенького фартука она прятала маленькую хрустальную туфельку. Вернулись с бала и сестры. Только разговоров было, что о прекрасной принцессе, потерявшей туфельку. Они рассказали, что принц подобрал ее и весь вечер любовался хрустальным чудом. Конечно, он был влюблен в загадочную незнакомку. Через несколько дней принц объявил, что женится на девушке, которой окажется впору хрустальная туфелька. Все придворные дамы примеряли туфельку, пробовали надеть ее и Золушкины сестры, да ничего у них не выходило. Золушка попросила, чтобы позволили и ей примерить чудесную туфельку. Злые сестры засмеялись. Тебе ли, заморашки, даже касаться ее? Но придворный присел перед девушкой, и крошечная ножка скользнула в туфельку. Каково же было удивление сестер, когда Золушка из кармана достала вторую, точно такую же туфельку. Они бросились просить прощения у сестры, и добрая девушка, конечно же, простила завистниц. Золушку отвели к принцу, и вскоре состоялась свадьба чудесной девушки, дочери дровосека, и благородного юноши принца.